Мушуми наблюдает за игрой теней под потолком и ждет рассвета. Однако под утро она засыпает и просыпается от сильного стука в стекло. Пошел дождь. Нет, ливень. Такой сильный, что и кажется, стекло вот-вот разобьется. Мушуми трясет Никхила за плечо. Смотри, какой дождь. Никхил, не просыпаясь, садится на постели и тут же падает обратно на подушки. Утром Мушуми будет звонок будильника. Дождь кончился, утреннее небо окрашено розовой зарей. Мушуми выходит из спальни и видит, что протекла крыша. На потолке в гостиной противное желтое пятно. В коридоре на полу лужа. Они не закрыли окно в гостиной, и весь подоконник вымок, сложенные на нем журналы Никхила и ее бумаги превратились в сплошное месиво. Почему-то вид грязных, мокрых бумаг повергает ее в отчаяние. «Почему ты плачешь?» Никхил недоуменно щурится на нее, стоя в дверях спальни. «У нас на потолке щели». Никхил смотрит на потолок. «Они небольшие. Я сегодня же позвоню управляющему. Это дождь, понимаешь? От дождя протекла крыша». «Какой дождь? Ты что, не помнишь? Утром шел ужасный ливень. Я разбудила тебя». Но Никхил не помнит. Первый месяц свиданий по понедельникам и средам прошел. Теперь Мушуми приходит к Димитрию и по пятницам. Сейчас она в квартире одна. Димитрий ушел в магазин купить масло для белого соуса, которым он поливает форель. Из дорогого музыкального центра, стоящего на полу, льется музыка Бартока. Мушуми подходит к окну и смотрит, как ее любовник пересекает двор. Маленький, начинающий полнеть человечек средних лет, безработный, некрасивый. Однако из-за него она ставит под угрозу семейную жизнь. Неужели она единственная в их семье, кто предал мужа, кто завел любовника? В первый раз она была в ужасе от того, что наделала. Когда она мылась в душе после первой встречи с Димитрием, то боялась взглянуть на себя в зеркало. Единственное зеркало во всей квартире висит в ванной. Но ей пришлось это сделать, потому что надо было причесаться, и она была поражена тем, что так хорошо выглядит, или это свет позолотил ее кожу, наполнил блеском глаза. Стены квартиры Димитрия ничем не украшены, ни картин, ни фотографий. Он все еще не разобрал огромные сумки, загромождающие коридор. Мушуми рада, что не видит всех деталей его жизни. Впрочем, потихоньку Димитрий начинает приводить квартиру в порядок. По крайней мере, все больше книг появляется на полках. Мушуми поражает сходство их домашних библиотек, если, конечно, не брать в расчет книги на немецком языке, которых у Димитрия великое множество. У него тоже есть ядовито-зеленый том Принстонской поэтической энциклопедии, такое же, как у нее издание Пруста в подарочной коробке. Мушуми вытаскивает альбом фотографий Парижа и забирается в кресло, единственное кресло в его квартире. В тот первый день она села в кресло, а Димитрий подошел к ней сзади и начал массировать плечи, возбуждая ее, пока она не поднялась, и они не отправились к кровати. Она открывает альбом и рассматривает знакомые улицы города, который так любит, думает о гранте, который она теперь не получит. На полу чуть подрагивает большой желтый квадрат солнечного света. Он довольно быстро перемещается по комнате, подкрадывается к ней. Вот он запрыгнул ей на колени, греет затылок. Тень от ее головы падает на книгу. Выбившиеся из прически пряди волос слегка шевелятся на сквозняке. Мушуми качает головой из стороны в сторону, наблюдая за своей тенью. Она закрывает глаза, откидывает голову назад. Когда она открывает глаза, солнечный луч уже переместился дальше. Теперь он узкий прямоугольник, занимающий одну паркетную доску. Страницы книги потемнели, из белых превратились в серые. Мушуми слышит шаги Димитрия на лестнице. Он вставляет ключ в замок, поворачивает его со звонким щелчком. Мушуми поднимается, чтобы убрать альбом на место, ищет щель между книгами, откуда она его вытащила.